Когда стало известно, что папа должен на месяц до самого конца летних каникул ехать в Америку и хочет взять маму с собой, все, казалось, складывалось прекрасно. Дженни и Джереми собирались к школьному товарищу Джереми, у которого была ферма в Йоркшире, а Мэри должна была отправиться к маминой сестре, тетушке Сью, матери троих детей, 11, 8 и 4 лет, жившей в часе езды от морского побережья. Но в тот самый день, когда Дженни и Джереми уехали, пришло письмо от тетушки Сью о том, что дядюшка Джилл и двое старших подхватили грипп, и поэтому тетушка Сью не чувствует себя вправе рисковать здоровьем Мэри, не говоря уже обо всех дополнительных заботах, которые свалились на нее саму. Вот так-то опять все досталось этим близнецам. Мэри не завидовала ни уборке урожая, ни тракторам, ни даже тому, что они смогут иногда покататься на двух самых старых на ферме пони. Нет, она думала о том, что лучше бы ей было поехать и подхватить грипп. В конце концов, тогда она была бы в компании. Мэри, в серый осенний день, сидевшая у окна, грипп казалась весьма желанной штукой. Она забывала о высокой температуре, о ломоте в костях, о том, что надо лежать в постели, о том, каким надоедливым бывал большую часть времени 4-летний Тимоти. Перед ее мыслями оказывалась веселая компания, занятая книжками, играми и болтовней. Она в сотый раз представляла себе эту картину, ей так хотелось оказаться у тетушки Сью и подхватить грипп до того, как пришло письмо, заставившее ее мать броситься к телефону, в результате чего Мэри, слегка извинившись, спровадили к двоюродной бабушке Шарлотте в тихий старый дом в деревне. «Ничего», — в который уж раз думала Мэри, — «ничегошеньки тут произойти не может. Скорее бы в школу, даже в школе лучше, чем здесь». Она хмуро глядела в сад, где осенние листья затейливым узором покрывали лужайку. Двоюродная бабушка Шарлотта была старая, милая и совсем глухая. Она жила в усадьбе из красного кирпича в самой глубине Шропшира. А между домом и главной дорогой на милю растянулись леса и вишневые сады. Когда-то они принадлежали усадьбе, но теперь там хозяйничали какие-то местные садовники, которые запирали ворота, не оставляя никакой возможности пройти через сад. Полдома сдавалось в наем, жившие там люди уехали на каникулы. От этого места казалось еще более пустынным и одиноким. Ставни были закрыты, а дверь, старая боковая дверь усадьбы, все время заперта и заложена на засов. До деревни нескольких домиков, сгрудившихся вокруг церкви и почты, и также, как и дом, называвшийся Красной усадьбой, было больше мили. Туда можно было добраться по узкой, чуть шире лесной тропке, дорожке. Мэри иногда гуляла по ней и никогда никого не встречала. В самой усадьбе двоюродная бабушка Шарлотта жила одна, охраняемая старинным другом и компаньонкой мисс Марджи Бенкс. Произносится Маршбинкс, старой домоправительницей, шотландкой мисс Маклеод, произносится Маклоуд, и старым китайским мопсом по кличке Кунг Фун Цзи, произносится Конфуций. Чтобы быть совсем точным, надо добавить, что миссис Бэнкс и ее дочка Нэнси приходили убираться в доме, а в саду работал старик Зеведей. Но это была не слишком веселая компания для Мэри Смит, 10 лет от роду, да к тому же еще страдавшей застенчивостью. Мисс Мэри Смит внимательно изучила свой язык перед зеркалом, ни следа болезни. Да и чувствовала она себя распрекрасно. Она втянула язык, вздохнула, потом снова показала язык своему отражению и направилась вниз, чтобы поискать, чем заняться. Мисс Марджи Бэнкс сидела в гостиной и сортировала на широком подоконнике шелк для вышивания. В камине горел слабый огонь, а перед ним устроился Конфуций. Настроение у него было мрачноватое, он переваривал обед. Бабушка Шарлотта сидела в глубоком кресле подле камина и, похоже, тоже переваривала обед, но, в отличие от Конфуция, всем была довольна. Она спала. Мэри на цыпочках подошла к окну и тихо села. Она смотрела, как мисс Марджи Бэнкс отделяет рыжевато-красные нитки от красновато-коричневых. Цвета эти совершенно не сочетались. Мисс Марджи Бэнкс дергала, тянула и тащила, но в конце концов ей пришлось разрезать нитки ножницами. Она начала наматывать шелк на маленькие шпульки, скрученные из газеты. Мэри открыла рот, чтобы шепотом спросить, не могла бы она чем-нибудь помочь. Мисс Марджи Бэнкс тут же уставилась на нее выцветшими голубыми глазами. «Чшш!» – прошипела она. «Ты разбудишь Конфуция!» Она отодвинула корзинку с шелком подальше от Мэри. «А Конфуций, — добавила она в раздумье, — разбудит твою бабушку». «Но...» — начала Мэри. «Чшш!» — снова произнесла мисс Марджи Бэнкс. Мэри на цыпочках вышла из гостиной и потратила не меньше 2,5 минут на то, чтобы беззвучно закрыть за собой дверь. Мисс Маклеуд была на кухне и готовила пирог. Она стояла перед большим, чисто выскобленным столом, взбивая что-то в желтой миске. Она, казалось, не заметила скромного появления Мэри и продолжала разговаривать сама с собой на каком-то непонятном языке. «Да нет же», — внезапно догадалась Мэри, переводя взгляд с худого лица мисс Маклеуд и ее морщинистых рук на сковородку, которую та засовывала в духовку. «Это просто деревенский говор». «Пару мерок муки», — бормотала мисс Маклеод, энергично сбивая что-то дрожжи, щепотку соли, сахарку. «Вот и все». «А что вы делаете?» — спросила Мэри. Мисс Маклеод даже подпрыгнула от неожиданности и уронила ложку в миску, а по столу загрохотали жестянки с солью, дрожжами и сахаром. «Господи, помилуй!» — воскликнула она. «Все-то ты пужаешь меня, милочка, никак я не дослышу, как ты идешь. Чего ты сейчас хочешь?»